они не слышали. В противовес Old Money также есть New Money, то есть это люди, которые заработали деньги относительно недавно, или их родители, или они сами. Что же отличают эти два стиля? Old Money. Эти ценники по слайсам придумывали, но нихуя себе цена. Это рамон за 100 тысяч, бро, мне придет только коробка. Жвачка ловец, я тебя с ножом перцовкой буду искать и ловить. Малышка, та хочет демон. Соответственно, это огромные логотипы, это тяжелый люкс.